Глава 61. Десинхронос. «Я пойду спать», — сказала Флинн Бертону в кухне. Громила с зонтиком для гольфа только что зашел за Корбалом и увел того к автомобилю. Глаза так и слипались. «Думаешь, Недертон управится с Корбалом?» «Лоубер и другие объяснят ему, что говорить». «Это еще кто?» «Коннор ее видел. Как я понимаю, мы работаем на нее, а платят нам деньгами льва». Вернее, деньгами льва здесь, насколько они его... Тьфу, я на ногах не стою. Ладно. Бертон стиснул ее плечо, надел куртку и вышел. Дождь уже прекратился. Флинн выключила электричество на кухне, заглянула в гостиную, не пробивается ли свет из-под маминой двери, и вышла на лестницу. Ступеньки редко бывали такими крутыми. Дженнис сидела по-турецки на ее кровати, обложившись National Geographic'ами. «Офигеть, какие были национальные парки до приватизации», — сказала она, поднимая голову. «Козел ушел?» «И Бертон тоже». Флинн тронула запястье и проверила все четыре кармана джинсов, прежде чем вспомнила, что телек остался в трейлере. Она сняла и бросила на кресло футболку, потом вынуждена была рыться под ней, чтобы достать морпеховскую фуфайку. Надела фуфайку, села на кровать, стащила мокрые кроссовки и носки, расстегнула джинсы и кое-как вылезла из них, не вставая. «У тебя вид дохлый», — заметила Дженнис. «Сбой внутренних часов, они говорят. Как там Элла?» «Я к ней не заходила», — ответила Флинн, — «но свет погашен». «Лягу на диване», — объявила Дженнис, собирая журналы. «Я сегодня видела столько всякой жести. У тетки, которая сказала мне про сбой внутренних часов, по два зрачка в каждом глазу. И по жопе бегают анимированные тату». «Только по жопе?» «По шее, по рукам, зверье всякое. Видела у нее на животе, но они сбежали за спину, как в мультике. Потому что меня не знают. Может, на жопу, не пойму». «Чего не поймешь?» «Ну, привыкаю ли я к этому всему? То жесть, то вроде так и надо, то снова жесть». Дженнис села. На ней были самовязанные домашние тапочки из розового акрила. «Ляг уже, Флинн, тебе нужно поспать». «Мы только что купили губернатора, блинский блин, вот это жесть! Он, сука, почище Пикета. Не то что совсем купили. Договорились с Пикетом заносить ему на регулярной основе». «А что это вам даст?» «Защиту. Двое Бертоновых ребят убили двух бывших военных, которые пытались проникнуть в дом. Не просто громил, там, за трейлером. А я-то пыталась понять, чего они такие ошалелые». Пикет поручил Томми разобраться с трупами. Она непроизвольно скроила детскую гримасу. «Где Мэдисон?» «У Конора с Мэйконом осваивает армейский коптер. По крайней мере, был там, когда я последний раз заходила в Хому. Может, уже дома?» Дженнис встала, прижимая к животу старые National Geographic. «Но я побуду с Эллой». «Спасибо», — ответила Флинн и уронила голову на подушку. Ее мутило от десинхроноза, а может, от десинхроноза и большей фактурности предметов. Старая джинсовая наволочка под щекой казалась непривычной, грубой, как мешковина.